Глава 24. Когда Иван познакомился с медперсоналом Киглиус верной лаборатории и приготовился к операции, Руй с ним попрощался и сказал, что они встретятся на соседнем крейсере в баре на пятой палубе. Иван кивнул и отправился в операционную. Ему вновь стало страшно, хотя он уже проходил данную процедуру. «У вас есть какое-нибудь успокоительное, а то я что-то нервничаю?» – спросил Иван у хирурга. «Не переживайте, это стандартная рядовая операция», – сказал одноглазый хирург. «Ваш имплантант уже выращен и ожидает. Вы можете располагаться на ложе». Мураши беспощадно взъерошили волосяной покров, и Иван оттер вспотевшие ладони. «Все будет хорошо». Попытался себя успокоить пациент, проваливаясь в забытье. «Вы можете подниматься», – послышался голос, и Иван открыл глаза. Правый оказался заклеенным, как и в прошлый раз. «Повязку не снимать до вечера», – сказал хирург и посмотрел на индикатор часов на запястье. «Точнее, можете снять через 12 часов». Иван кивнул и начал одеваться. «Зачем вам глаз?» – спросил ассистент, протягивая небольшой контейнер с изъятым имплантатом. «Я это просил?» – удивился Иван, не в силах вспомнить данный эпизод. «Да, перед тем, как отключиться, вы попросили сохранить глаз и упаковать его в экранированный контейнер», – ответил хирург. «Надо же!» – удивился Иван. «А я ведь не помню этого». «Так он вам нужен?» – спросил ассистент. Персонал лаборатории был очень вежлив, так как Иван перевел на их счет кругленькую сумму в галлокредитном эквиваленте. «Да, это память о соратниках, а экранированный контейнер, чтобы по нему меня не выследили недоброжелатели», – ответил Иван. «Теперь понятно». И так огромный рот хирурга растянулся еще шире, отчего Ивану захотелось посмотреть ему на затылок, не соединился ли он там. «У вас тут есть мастера электронного дела и всякой всячины?» – полностью одевшись, спросил Иван. «Если вы подождете в коридоре, то я вызову вам провожатого», – ответил ассистент. «Хорошо, я буду снаружи», – кивнул Иван и покинул стерильную лабораторию. Он стоял у иллюминатора и смотрел левым глазом на пещеру, где прятались три крейсера. Жизнь внутри шла своим чередом. «В чем смысл существования местных обитателей?» – размышлял Иван, вертя в руке маленький контейнер с изъятым имплантатом. «Может, у них также нет теперь дома родины, и они нашли себе новое место?» Он посмотрел на контейнер. «Что же мне с тобой делать?» Спросил Иван у спрятанной в имплантате пиратов информации. «Выкинуть и забыть обо всем, как о страшном сне, или...» «А есть ли здесь такая инфа, что и мне пригодится?» Страх оказаться быть пойманным был задавлен простым человеческим «а вдруг?» Иван усмехнулся. «Да, хусим!» Он махнул рукой и отправил глаз в карман. «Бес!» Откликнули его. Иван обернулся. «Ясо проводит тебя к нашим мастерам», – сказал ассистент хирурга, указав вниз. Вперед выбежал небольшой дроид. Его шаровидное тело размером чуть больше теннисного мяча держалось на пяти ногах с несколькими пальцами на окончаниях. Двухсуставные конечности длиной сантиметров по 25 быстро донесли дроида до Ивана. «Привет, бес!» Сказал он, и в его верхней части корпуса открылось отверстие, откуда вынырнул металлический гофрированный шланг с немного вытянутым вперед набалдашником на его конце. Набалдашник мигом открылся, уставив на Ивана выпуклую линзу. «Привет!» – усмехнулся Иван и посмотрел на ассистента. «У вас тут везде дроиды прислуживают?» «Эй, ты кого дроидом назвал?» – возмутился Ясо. И его глазная линза сузилась в угрожающую щелку. «Я не робот, а такой же живой, как и ты. Я из системы Рашракс», – уже более дружелюбным голосом добавил робот. «Я Рашракс», – «Ну, извини, круглоголовый», — развел руками Иван с улыбкой. «Выходит, ты как размексы?» «О, ты знаком с размексами?» Обрадовался я Асо, быстро забегав вокруг Ивана. «Значит, мы найдем общий язык». «Вообще-то нам он не особо нужен. Ты меня просто проводи до мастеров», — усмехнулся Иван. «А нам недалеко. Вон, на лифте, мигом на месте окажемся». Выпалил Яасо и сверкающим сталью тараканом побежал к створкам лифта. Он ловко забрался по стене и провел конечностью по электронному окошку. Рамка вокруг лифтового входа засветилась зеленым, и двери распахнулись. «Чего ждешь? Заходи!» Яаса махнул конечностью и спрыгнул на пол. Иван последовал в кабину за Рашраксом. «Бес, а ты зачем к нам прилетел? Ты один прилетел или с командой? Я ни разу не видел, чтобы к нам прилетали абординианцы». Не унимался я Асо, постоянно перемещаясь по полу, либо забегая на стену. Как он цеплялся за гладкую поверхность металлическими пальчиками, Иван не представлял. «А у тебя какой корабль? Ты давно пилотируешь? Я уже так давно не сидел в пилотском кресле. А что ты хочешь от мастеров?» Продолжил тараторить я Асо. «Ты всегда так много говоришь?» – не выдержал Иван. «Остановись хоть на минуту». «Какую минуту? Мы уже приехали!» Указал на дверь провожатый, и в этот раз створка была одна, она спряталась вправо. «Давай, давай, проходи!» Подгонял он Ивана, шустро двигаясь впереди. «Не останавливайся, проводник, а то наступлю тебе на лапку!» Усмехнулся Иван. «Ай, моем!» Выкрикнул Яса, призывая. Иван услышал шаги из коридора, когда Яасо забрался на стену и выпучил линзу глаза на Ивана. «Слушай, бес, забери меня отсюда, а? Тут ужасно скучно, неинтересно и все знакомо». Пожаловался он. «Извини, не могу. Я не капитан корабля, а просто пассажир», — улыбнулся Иван. «Прости, друг». «Не обращай на Яасо внимания, он уже всех тут достал». Отмахнулся появившийся мастер. «Меня Аймом звать». Одноглазый протянул широченную четырехпалую ладонь для рукопожатия. «Я – бес», – ответил ему Иван. «Так, железный, беги отсюда», – прикрикнул Аймом на Яасо. «Ты еще работу не закончил». Тот опустил глаз и со вздохом удалился. «Не переживай, он за тобой не увяжется». Аймоим показал на небольшой брелок. «Вот его поводок. Если он убежит, то на выходе его сигнал поймает оборонительная система, и мы его схватим. И даже если он этот прибор прихватит с собой, сигнал от него также мы засечем». «Если он вам тут так всем надоел, почему его не отправите с кем-нибудь подальше отсюда?» – спросил Иван. Аймоим понизил голос до шепота и, прикрыв лягушачий рот широкой ладонью, сказал: «Этот Рашракс много знает». Выходило, что дроид был здесь как заключенный. Иван сделал вид, что все понял и кивнул. Ему сейчас очень нужны были местные мастера. «Ладно, пойдем, я приготовил кое-что», — сказал Аймоим, указав Ивану рукой. «А у вас тут документы на себя можно сделать?» — спросил Иван, пока они шли по коридорам. «Конечно, самые что ни на есть настоящие», — усмехнулся лягушачьей улыбкой Аймоим. «Сделай мне тогда удостоверение охотника за головами», — на ходу придумывал Иван. «Ты будешь головы коллекционировать?» спросил Аймоим. «Нет, это образное выражение. Я буду искать заказанных мне представителей разных рас». «Тебе для солидности надо будет придумать название твоей конторы», на лету схватывал одноглазый мастер. «А что придумывать? Возьмем взгляд насквозь», — торжественно и с усмешкой ответил Иван. Собеседник задумался. «Пойдет», оценил Аймойм и указал на вход. «Заходи». Руй сидел в баре и попивал темно-синий напиток из кубического стеклянного бокала. В дверях появился Иван с заклеенным правым глазом. «Ну, наконец-то!» – развел Руй тремя руками. Четвертая удерживала на столе бокал. «Тебя там всего перекроили, что ли? Я замучился ждать». Иван сел за стол. «Я еще к электронщикам забегал и к оружейникам». «Да, вот и документы новые сделал». Он бросил на стол металлопластиковый квадрат. «Иван Земной, охотник за головами, компания «Взгляд насквозь», — прочитал Руй и непонимающе посмотрел на компаньона. «Это для чего?» «Хоть ты мне ничего не рассказываешь о твоем заказе, но я уже давно понял, что мне придется стрелять». Уставил левый глаз на компаньона Иван. «Я правильно понимаю?» Руй отвел взгляд, залпом выпил свой бокал и, подняв левую верхнюю руку, крикнул бармену. «Еще два принеси!» «Дружище!» Взяв за предплечье Руя, Иван настойчиво заглянул в опущенное лицо нового друга. «Давай уже на чистоту. Ты мне действительно помог с этим глазом. Помог сбежать со Шкоа. Я теперь у тебя в долгу. Говори». Руй вздохнул и не сразу поднял взгляд, а начал говорить, глядя в стол. «В общем, возможно, это путь в один конец, друг Бес». «Это я и сам понимаю», — кивнул Иван. «Давай дальше». «Когда мы были на Шкоа, я думал, вот у меня появится шанс отомстить. Ведь для всех наемники это просто инструмент». Руй посмотрел Ивану прямо в глаза. «Ты меня понимаешь?» «На все 100», улыбнувшись, ответил Иван. «А сейчас ты перестал так думать?» «Не знаю», — честно признался Руй. «Но пока ты был в лаборатории, я попросил хирурга улучшить твой имплантат. Теперь в нем в дополнение к твоим встроено много всяких нужных параметров. При выполнении моей просьбы тебе надо будет только хорошо прицелиться и нажать на спуск. Всего лишь один выстрел, и все». Иван внимательно посмотрел в глаза компаньона, понимая его, даже не узнав историю. «Расслабься, Руй», — улыбнулся Иван. «Я ведь тоже вначале так подумал. Есть шанс сбежать, а заказ можно и не выполнять. Все разумные существа сперва думают о себе, а уже потом о других. Это нормально. Но ты не переживай, твой заказ я постараюсь выполнить, чтобы не терять чести наемника. Так что давай сделаем это, а потом выпьем за успех». Иван хлопнул Руя по могучему плечу. Подошел бармен и поставил на стол 2 кубических бокала из толстого стекла с темно-синей жидкостью. Руй подвинул один Ивану. «Главное, не вдыхай», — предупредил Руй. «Выпил, выдохнул, и вот этим...» Он пододвинул к нему тарелку. «Занюхал». Иван не очень любил все эти спиртосодержащие напитки, но сейчас ему самому это было нужно. Он не являлся полным дураком и понимал серьезность нерассказанного дела. «Чтобы все сдохли», — сказал Иван и залпом осушил стеклянный куб. Иван выдохнул с рычанием, и глаза брызнули слезами. Но прежде чем судорожно вдохнуть, правая нижняя рука Руя сунула ему под нос какую-то зелень. Полегчало. «Ну и тосты у вас, наемников», — усмехнулся Руй. «Это не у наемников, а у моего народа», — отдышавшись, пояснил Иван. Руй изумленно мотнул головой, и Иван обратился к собутыльнику. «Пока не зная, чем надо будет стрелять, я там несколько единиц оружия прикупил и отправил их на корабль, но у этих, не знаю, кто они, все оружие в той или иной степени связано с электричеством. Одни какими-то шаровыми молниями стреляют, другие – мощным молниевым излучением. Я там в тире проверял, манекен в хлам раскидала». Немного возбужденно начал рассказывать Иван, жуя предложенную ему зелень. Еще оружейники упоминали про какие-то излучатели с отрицательным зарядом, но я даже смотреть не стал. Что они так помешаны на электричестве? «Это раса Суизгли. Они обитают в электромагнитных системах. Ведь не просто так именно их раса облюбовала туманность погибших кораблей. Они дружат с любого рода электрическим излучением. Вкратчиво объяснил Руй, понизив голос. Вот оно что! Покивал головой Иван и ухватил какой-то плотный на вид продукт с тарелки Руя. Выходит, они легко мотаются по всей туманности, собирая все, что найдут? В каком-то роде да, подтвердил Руй почти шепотом. Так в одном из кораблей они нашли разработки того оружия, которое я приобрел для твоего задания. «А, так я не буду молнией пулять», — усмехнулся Иван, тоже говоря шепотом. «Нет». «А где оно?» — спросил Иван, осмотревшись. «Уже на нашем корабле. Сейчас поедим и отправимся на него», — ответил Руй и также приступил к поеданию принесенной неизвестной Ивану пищи. «Знаешь», — глянув в сторону барной стойки и двух посетителей, за ней прошептал Иван. «А я ведь думал, мне мерещится, что у них по коже гуляют мизерные разряды тока. Оказывается, это правда. Выходит, и в перчатках они поэтому же, чтобы нас не шарахнуть». «Наверное», — кивнул Руй. «Вот же электрические скаты», — усмехнулся Иван и отмахнулся от вопросительного взгляда компаньона.